Глава 16. Афины, бар Олимпия, 20 октября, 17.00. Норман заказал стакан метаксы для себя и стакан родитесь для Мишеля. Я чуть было не купил выпивку шпику, сидящему вон в той машине. Ты действительно считаешь, что за нами следят? А чем иначе занимается, по-твоему, этот человек, который не отстает от меня от самого Сидири Кастро? Ладно, предоставим его самому себе. Скажи мне лучше, с чего вдруг тебе взбрело в голову возвращаться в это кафе после стольких лет? Я уже приходил сюда несколько недель назад. Забрел почти случайно. Мне здесь стало очень плохо. И вернуться сюда мне было очень непросто. Так ты действительно раскрыл смысл тех слов, правда? Я установил контекст, а это уже кое-что. Я послал Мирей в Лондон, в главную контору British Informatics, чтобы она ввела запрос в Икарус, программу, где собрана вся сохранившаяся античная литература, способную анализировать ее во всех аспектах и воспроизводить все комментарии, написанные за последние 10 лет. Наши фразы взяты из Геродота, как видишь, очень известного автора. А мы, бог знает, о чем подумали. Действительно. Итак, фраз две. Первую «Я ногая мерзну» оставили на трупах Русоса и Карагеоргиса. Это ответ, который Периандр, тиран Каринфа, получил от призрака своей жены Мелиссы. Он вызвал его в оракуле мертвых, в эфире. Периандр спросил, где зарыто сокровище. Но Мелисса дала ему именно такой ответ, потому что ее муж, по скупости и вопреки обычаю, не сжег на погребальном костре одежду жены, ведь она очень дорого стоила. Получив ее ответ, Периандр велел собрать в одном месте всех самых знатных дам, приказал им снять одежду и сжег ее в честь покойной жены, после чего снова отправился вопрошать ее к оракулу мертвых и на сей раз получил второй ответ, фразу, написанную на стреле, пронзившую сержанта Власоса, «Если Караманли сказал тебе правду, ты положил хлеба в холодную печь». Выражение исключительно метафорическое, так как Периандр овладел мертвой женой. Таким образом, Мелисса обвиняла его в изнасиловании и надругательстве над ее телом. Подобное преступление для древних было гораздо более чем сексуальным отклонением, каковым его считаем мы. Они расценивали его как чудовищный, нечеловеческий поступок, достойный самых ужасных наказаний. И как ты считаешь, каков смысл этих посланий? Я долго над ними размышлял. Первый логический вывод – насколько вообще можно говорить о логике в столь абсурдном деле? Послание мотивирует смертный приговор. Поскольку первые две цитаты, предназначенные для Русоса и Карагеоргиса, идентичны, мы должны прийти к заключению, что они повинны в одном и том же преступлении. Однако о сути его я не могу догадаться. Второе послание связано с более явным контекстом. Тут музыкальный автомат, до того момента молчавший, внезапно заиграл, и Мишель вздрогнул. «Норман», — сказал он, — «эта песня, ты помнишь? Ты помнишь эту песню?» Норман однозначно покачал головой. «Клаудио обычно напевал эту мелодию, когда я познакомился с вами в парге. В ту пору он иногда играл ее на флейте». Он резко встал и побежал к музыкальному автомату, заглянул в лицо человеку, поставившему песню. Темное лицо, очень черные глаза, густые усы. Вероятно, ливанец или киприот. Их было много в Афинах. Мишель снова сел за столик, испуганный, ошеломленный. Норман взглянул ему в глаза. «Мишель. Мишель. Песня Клаудио, итальянская народная баллада. Как она могла попасть в музыкальный аппарат? У тебя галлюцинации». Мишель опустил голову и какое-то время молчал, внезапно охваченный отчаянием и горькими воспоминаниями. Когда он снова поднял глаза на собеседника, они блестели. «Я не могу придумать ничего другого, как только...» «Продолжай», — сказал Норман. «Ты должен быть мужественным». Вероятно, над Эллини надругались так же, как над Мелиссой. Также осквернили ее безжизненное тело. «О, Боже! О, Боже мой!» Он поднес руку ко лбу, чтобы скрыть слезы, которые уже не мог сдерживать. Норман тоже казался смущенным и потрясенным. «Думаю, ты близок к правде. Власоса ранили стрелой в пах. Полагаю, намеренно. Если то, что я думаю, правда, ты понимаешь, что они оба пережили. Если Клаудио жив, то он отравлен ненавистью и жаждой мести. Он стал машиной для убийства. Это больше не человек, Норман. Это больше не человек. Вспомни, ведь он страдал и по моей вине». Норман протянул к нему свой стакан с бренди. «Выпей. Это покрепче будет. Выпей, говорю тебе». Он положил ему руку на плечо. «У каждого человека на свете есть свой порог сопротивляемости, а ты был мальчиком. Ты в тот момент оказался не готов и не способен вынести пытку. Быть может, Клауди на твоем месте тоже сдался бы, и я тоже. Это не стыдно, Мишель, это не стыдно. Послушай, сейчас мы должны попытаться каким-то образом установить с ним контакт, если он жив. Поговорить с ним, вывести его из того одинокого безумия, в каком ему, должно быть, пришлось жить до сегодняшнего дня, помешать совершить другие преступления, рассказать о том, что произошло, помочь ему понять, что он сделал. Мы должны его найти. Карманлис убежден, что на Власоса еще раз будет совершено покушение, после чего настанет очередь его самого, самого Карманлиса. Мишель продолжал молчать еще несколько минут. Казалось, он рассматривает людей, проходивших мимо него по тротуару, но на самом деле смотрел в пустоту. Перед глазами его проходили тревожные, беспокойные видения. Быть может, я тоже в списке. Я никогда об этом не думал. Я всегда любил его. Мне кажется, он не может хотеть убить меня. Может быть, и я? В его глазах я могу выглядеть столь же виновным, как и ты. В ту ночь мы условились с ним встретиться на Плаке, вместе с доктором, чтобы сделать Эллине переливание крови. Возможно, Клаудия считает, что это я его предал. Вспомни о моем отце. Послание, найденное на его теле, заставляет задуматься о том, что и он был виновен в том преступлении. Хотя Караманлис, когда мы виделись с ним в Сиди-Кастро, отрицал это. У нас нет выбора, Мишель. Мы должны встретиться с ним и рассказать ему правду. Он поверит нам. Боже, он должен будет нам поверить. Но если мы хотим его найти, нам понадобится содействие Караманлиса. Мы должны увидеться с ним. Мишель воскликнул внезапно. «Нет. Лучше убей меня. Этот человек виновен во всем. Это он велел меня пытать. Это из-за него умерла Эллини. А Клаудио превратился в бездушную машину, если, конечно, он действительно еще жив». Глаза его блестели холодным блеском. «Если я встречусь с Караманлисом, то только чтобы свести с ним счеты». Норман схватил его за плечо. «Ради бога, не говори глупостей. Мы должны с ним встретиться, понимаешь? У нас нет выбора. Не думаю, что он все рассказал мне, когда мы с ним разговаривали в Сиди-Кастро. Я вовсе так не считаю. Он прежде всего пытался выудить из меня информацию. А сейчас мы, наконец, расшифровали послание, а он по-прежнему двигается на ощупь. Мы расскажем ему, как обстоят дела, если он поможет нам довершить картину. Только тогда мы сможем правильно интерпретировать послание и приготовить ответ». Мишель закурил и снова надолго погрузился в молчание. «Норман, я не знаю, смогу ли вынести вид этого человека. Поставь себя на мое место». «Ты должен это сделать, Мишель. Ты был в ту ночь в управлении полиции. Быть может, ты о многом знаешь. Может, у тебя есть какие-то доказательства. Ты восстановишь в памяти впечатления, образы. Ты был там». Мишель глубоко вздохнул, зажал кулаки между коленями, словно заряжая все силы духа в напряженный лук своего тела. «Хорошо», — сказал он. «Когда?» «Сейчас же, немедленно». Норман встал и твердым шагом двинулся к машине, вот уже давно припаркованной на другой стороне дороги. Сидевший за рулем человек попытался было включить зажигание, но Норман уже стоял рядом. «Эй, ты», — произнес он. «Да, я к тебе обращаюсь. Вызови своего капитана и скажи ему, нам нужно с ним поговорить, мне и моему другу-французу. Сейчас или никогда. Мы будем ждать его в одном из внутренних залов». Полицейский, преодолев первоначальное удивление, завел машину и уехал. Он сразу же вызвал по рации капитана Караманлиса и передал ему приглашение молодых людей. Караманлис, получив сообщение во время допроса подозреваемого, попросил своего заместителя подменить себя, сел за руль своего автомобиля и отправился в кафе на улице Стадиум. Солнце опускалось над городом со стороны Пирея в неподвижном облаке пара, в пурпурно-коричневом сиянии. Норман и Мишель вошли в один из внутренних залов и сели за столик у большой застекленной двери, выходившей на улицу. «Мишель», — сказал Норман, — «что ты думаешь о послании, найденном на теле моего отца?» «Не знаю, но, кажется, смысл состоит в чем-то... Вроде ты человек, привыкший видеть смерть и насилие, но такого зрелища даже ты не выдержал. Тот, кто составил записку, вероятно, знал о работе твоего отца в качестве агента и о его военном прошлом, но не хотел упрекнуть его в смерти девушки. Эллине сопоставляется с Кассандрой? Может быть. В любом случае, у всех посланий есть кое-что общее. Но что? Все они — слова, произнесенные мертвыми. И в этом тоже, несомненно, состоит суть послания. Крепи, — сказал в этот момент Норман, не отрывавший взгляда от улицы. Он идет.